Глава 40. Очнулся я в своей комнате в общежитии. С трудом разлепил глаза и тут же встретил внимательный взгляд Наца, которая сидела рядом со мной на койке. «Наконец-то!» — улыбнулась она и провела рукой мне по щеке. Я чуть не начала волноваться. Я попытался улыбнуться в ответ, но получилось, должно быть, не очень. Даже мышцы лица еще слушались неохотно. «Проснулся?» Рядом с Наца появилось лицо Ямоса. «Ох, Морт, ну ты дал! Там все перепугались, как не знаю кто. Ректор, знаешь, что сказал? Сказал, что ты, возможно, самый сильный маг из всех поступающих. Сказал, что если захочешь, тебя с первого курса возьмут в Орден Рыцарей. Это вообще просто рехнуться можно!» Я вдруг встревожился. Попытался поднять голову, пошевелить руками. Наца, поняв меня без слов, взяла мою правую руку и показала мне. Перчатка была на месте. Я вздохнул. «Здорово», — слабым голосом сказал я. «Мне бы только теперь оклематься до завтра. Там стадион». «Да это ерунда», — отмахнулся Ямос. «Даже если завалишь, тебе наверняка добавят очков. Ректор не дурак такое упускать. Глянь, мы тебе супчику из столовой притащили». Наца помогла мне сесть повыше, опираясь спиной о подушку. Взяла со стола миску и, зачерпнув остывшего супа, поднесла ложку к губам. Я позволил себе накормить, хотя пока даже не чувствовал своего желудка. Организм, казалось, вообще остановил все процессы, ошалев от пережитого. Разве что сердце где-то там вяло шевелилось в грудной клетке. Однако, когда миска опустела, я почувствовал себя оживающим. Руки начали слушаться, в голове прояснилось. Собственно, власть над руками я почувствовал еще на середине миски, но не признался. В том, как меня кормила Наца, было что-то даже более волнующее и приятное, чем те лихорадочные минуты, что мы пережили в ночь смерти Тана. А Наца, похоже, разгадала мою хитрость, но не подала виду. Ямос тактично молчал, стоя у окна. Там все еще шумел дождь. Плотину давно убрали, и за окном была обычная унылая серость, без талики волшебства. «Интересно, доведется ли нам еще когда-нибудь вот так же выплыть в окно, будто в другой мир? Знал бы я тогда, что эта возможность представится нам уже через несколько недель, и прогулку эту мы запомним на всю жизнь». «Ожил, а?» — повернулся ко мне Ямос, когда Наца поставила пустую миску на стол. «Ходить можешь?» «Не уверен», — пошевелил я пальцами ног. «А надо?» «Все наверху собираются. Скоро прилетят маги воздуха. Такое не каждый день увидишь». Ему так хотелось бежать туда, смотреть летающий материк, но он сидел здесь со мной. Вот и первый нормальный друг в этом мире. Ни девушка, с которой меня связывают не совсем понятные отношения, ни раб, ни художник, зарабатывающий на картинках с моего смартфона, ни убийца кого-то из моих близких. Просто какой-то обычный человеческий друг. Я кряхтя привстал. Наца помогла мне сесть. Голова немного покружилась и пришла в норму. «Кажется, вам придется меня тащить», — сказал я. «Да без проблем!» Ямос тут же дернул меня вверх и закинул мою руку себе на плечо. «Эх, жаль, Тан, придурок, сбежал! Он бы тебя одним мизинцем утащил!» Наца подставила мне плечо справа, и мы пошли бесконечными коридорами и лестницами, на которых нам почти никто не встретился. Наконец мы добрались до винтовой лестницы, которая показалась мне бесконечной. Даже голова кружилась. Ямос уже пыхтел от натуги, но не сдавался, когда, наконец, впереди забрезжил тусклый свет. Мы выбрались на плоскую вершину скалы. Кажется, раньше она была острой, но, наверное, все-таки в некоторых случаях администрация Академии позволяла себе изменять форму скалы. Сейчас на этой площадке было не протолкнуться. Собрались, наверное, все студенты, родители поступающих, преподаватели. Я увидел пару знакомых лиц работников столовой. Обычных людей, не магов. Зрелище, наверное, предстояло невероятное, даже по меркам этого мира. Мелко и противно сыпал дождь, но люди, щурясь, поднимали головы и смотрели вверх. Зонтов не было. Их, наверное, вообще не было в этом мире. Все обходились капюшонами от плащей. У кого они были? У меня вот не было, у Ямоса тоже. А у Наца и плаща-то никакого не было. Ее тонкая блузка быстро намокла и стала липнуть к телу. И я как-то совсем не мог смотреть в небо. Да и тяжело это было. Шея как деревянная. Заметив мой взгляд, Наца покраснела и прикрыла грудь свободной рукой. И тут по толпе прокатился крик. «Летят! Летят!» Я заставил себя вскинуть голову и далеко на горизонте увидел пятно, разрезающее тучи. И нет, это не метафора. Пятно быстро летело в небе, и тучи за ним расходились. Разлетались в разные стороны, как будто ветер там высоко дул сразу в двух направлениях. «Обалдеть, громадина!» — протянул Ямос. Чем ближе подлетало пятно, тем больше у меня захватывало дух. Оказывается, оно было очень далеко и высоко. И с каждой секундой я все острее понимал, какой колосс сейчас несется в небе. Он напоминал диск, если смотреть прямо снизу. Толщина этого диска была должно быть 100 метров, а диаметр... Тут я боялся называть цифры. Материк не материк, а уж что лепешка это не меньше города, точно. Какой там не меньше? Больше. Дождь прекратился. Над нашими головами прорезалось солнце, и лучи его достигли летающего материка. Отразились от стекол. Я щурился, пытаясь рассмотреть, что там. Кажется, дома. Из чистого стекла, из драгоценных камней. Ракурс быстро менялся, и я понял, что мне не дано увидеть тот причудливый мир, что парил в небе. Он был не для магов земли, не для магов огня и, пожалуй, не для людей. Я мог себе представить, какие там живут существа, подобные Авелле и Акаде. Поднялся ветер. Он долетел до нас сверху. Там, где парил материк, наверное, бушевал настоящий ураган. Но и здесь уже будто флаги трепетали на ветру плащи магов, серые и черные. Побежденные тучи расползлись по сторонам проливать свои слезы где-то в других местах, где, возможно, люди страдали от засухи. «Я была там», — тихо сказала Наца. Я повернул к ней голову. «Ты?» Она кивнула. И я вспомнил, что при первой встрече она была в форме Академии Атрома, Академии магов воздуха, которая, как нетрудно догадаться, находилась там, наверху. Что за история занесла ее туда? Наверное, когда-нибудь я это узнаю. Летающий материк заслонил солнце, и будто наступили сумерки. Огромная, невероятная, колоссальная летающая тарелка летела прямо над нашими головами. Случись ей упасть, и от крепости останется одно воспоминание. Но вот солнце сверкнуло из-за края. Торжественное дефиле завершилось, и вдруг летающий материк исчез. Переместился? Стал невидимым? Должно быть второе, потому что там, где только что был его край, вдруг появились едва различимые глазом темные точки. Они быстро приближались. Уже стало видно, что их 3. «Послы!» — воскликнул кто-то, и на площадке поднялась суета. Все расступались, освобождая место в центре. Мы как раз стояли в самом центре, где и заканчивалась винтовая лестница. Наца и Ямос оттащили меня в сторону, и теперь мы оказались в первых рядах внутри широкого кольца. С неба опускались 3 человек. Я постепенно различал руки, ноги. Они просто стояли в воздухе, не делая никаких движений, и летели на освободившееся пространство. 3 мужчин. Самому молодому из которых было 25, наверное. Минуты не прошло, и вот они мягко приземлились на каменную площадку. 100 глаз смотрели на них с восхищением. Выглядели мужчины почти одинаково. Длинные белые волосы, бледные благородные лица. Они были высокими и стройными, облаченными в серебристые одежды. На поясах у них висели длинные мечи в ножнах. Все 3, повернувшись в разные стороны, поклонились, и все маги до единого ответили на поклон. Я увидел, как из кольца вышла госпожа Акади, ведя за руку Авеллу. Она приблизилась к послам и, как всегда улыбаясь, сказала: «Я рада вас приветствовать здесь, сородичи, послушного ветра». «И вам послушного ветра, госпожа Акади», — отозвался один из мужчин, волосы которого были прихвачены серебристо-серой повязкой. «И твердой почвы под ногами. Рады видеть, что вы процветаете». Они обменялись вежливыми поклонами. Потом другой мужчина, самый высокий, поманил к себе Авеллу. Она подошла и о чем-то заговорила с ним. Тем временем тот, что с повязкой, кинул собравшихся взглядом. «Мы бы хотели пригласить главу клана, господина Дамонта, на переговоры». Дамонт вышел из круга и спокойно подошел к послам. «Послушного ветра, господин Агнес», — услышал я его могучий бас. «Это Агнес!» — задохнулся от волнения Ямос. «Морт, это же сам глава клана воздуха!» 2 глав заговорили между собой. А третий, самый молодой из послов, заложив руки за спину, оглядывался со скучающим видом. «А это кто?» — негромко спросил я. Ямос пожал плечами, и ответ мне дала Наца. Голос ее звучал слабо, будто ее придавило каменной плитой. «Это Искар, ректор Академии Атрома». В этот момент его взгляд доблуждал до нас и остановился. Секунду Искар вглядывался во что-то и вдруг улыбнулся. Фирменной воздушной улыбкой, так мало означающей и такой приятной, что хотелось улыбнуться в ответ. Спокойно, как будто был у себя дома, он направился в нашу сторону. «Ну вот, сейчас Морту еще и воздушную печать поставят, за то, что он такой крутой», — попытался пошутить Ямос. Но взгляд Искара был прикован не ко мне. Молодой ректор улыбался Наца. Когда я на нее посмотрел, мне показалось, что она вот-вот упадет замертво. В молочно-белом лице не осталось ни кровинки. «Ну надо же, кого я вижу», — сказал Искар, остановившись напротив. «Наца, красавица, вот уж не думал, что встретимся вновь». Его взгляд зацепился за ошейник, и улыбка стала шире. «Похоже, в твоей жизни произошли серьезные перемены. Но ты по-прежнему носишь нашу форму. Я польщен». И он захохотал, как самый распоследний придурок, наслаждаясь переливами собственного смеха. Наца не смеялась. Она вообще не издала ни звука и смотрела куда-то в сторону. Теперь уже не она поддерживала меня, а я ее. Искар, отсмеявшись, немного посерьезнел. Теперь взгляд его бледно-серых глаз упал на меня. «Позвольте представиться, господин, меня зовут...» «Искар, ректор Атрома», — перебил я. «Мне это известно». «Я позабыл о том, что вывести из себя мага воздуха можно разве что кувалдой». В ответ на мою дерзость он только улыбнулся. «Похоже, моя слава меня опередила. Это приятно. Вы не назовете мне своего имени?» «А оно вам надо?» — приподнял я брови. «Я всего лишь поступаю в академию. Я еще даже не маг толком». «И тем не менее, ваша слава уже тоже начала свой путь, господин Мортегар. Я уверен, мы однажды встретимся с вами. Академический путь извилист, и дороги разных кланов нередко пересекаются в период обучения. А пока позвольте задать вам деловой вопрос. Это ведь ваша рабыня, я прав?» Я молчал, стиснув зубы и прижимая Наца к себе, чувствуя, как она напряжена, будто готова взорваться в любой момент. Я понятия не имел, что происходит. Знал только то, что Милейрим прав. Я в лепешку разобьюсь ради того, кто прямо сейчас в меня верит. Прямо сейчас рядом со мной была Наца. А эта холеная рожа заставляла ее бледнеть и отводить взгляд. «Вы бы не согласились ее уступить?» «Я могу заплатить большую цену. Деньги часто становятся проблемой, когда за спиной нет могучего рода. Не стесняйтесь, назовите любую сумму, которая придет вам в голову. Я, поверьте, достаточно состоятелен. Что-то мне подсказывало, что тут не пройдет тот номер, который я отколол на допросе у главы Ордена Рыцарей. Назову любую несусветную сумму, и Искар рассмеется, запустит руку в карман. Я не торгую рабами. Могу подсказать, как найти рынок. Скажите толстяку, что вы от меня и Талли. Он вам сделает скидку». Ему как будто понравилась шутка. Рассмеялся негромко, потом посмотрел на меня, на Наца. «Как интересно, что ж, люблю неожиданные изгибы историй. Я уважаю вашу твердость, господин Мортегар. Из вас получится великолепный маг земли». Поклонившись, он развернулся и отошел к своим. Больше он в нашу сторону не смотрел. Наца глубоко и прерывисто вдохнула, как будто не дышала все это время, что шел разговор. Постепенно цвет ее лица менялся. Она стала походить на живую. «Морт, я тебя уже боюсь», — тихо сказал Ямос. «Я сам себя боюсь», — признался я. Ректор Дамонт тем временем о чем-то договорился с главой клана Воздуха и повернулся к нам. «Друзья мои», — прогремел он, — «я покину вас, чтобы провести переговоры с кланом Воздуха. Это будет касаться недавних изменений в мире, всем нам хорошо известных. Завтра утром я буду присутствовать на ваших испытаниях, а сегодня прошу меня извинить». Агнес что-то ему протянул, и Дамонт сжал это в кулаке. «Должно быть что-то с руной воздуха». Все четверо одновременно взлетели и быстро превратились в крохотные точки в ясном небе. На миг вдали появился летающий материк, когда они достигли его берегов, и снова пропал. Обратно я шел уже своими ногами. Ямос убежал вперед занимать место за столом. Близился обед. Наца отстала. Я это не сразу заметил. Остановился в толпе, закрутил головой. Меня со всех сторон толкали. Я сунулся влево, вправо, наконец нашел ее в одном из небольших залов, стоящего у окна с опущенной головой и поникшими плечами. Тихо подошел сзади. Хотя, конечно, «тихо подошел» для девушки из Ордена Убийц, скорее всего, означало «подвалил», громко топая и сопя, как гигантский еж. «Морт, пожалуйста», — тихо сказала Наца. «Я знаю, что не имею права просить. Но ты, если ты правда хочешь относиться ко мне как-то иначе, чем к рабыне, пожалуйста, оставь меня одну. Я найду тебя сама после обеда». Сердце кольнуло. Нет, это был не страх. Если бы Наца испугалась Искара, сейчас она бы испытывала облегчение. А она плакала. Я не видел ее лица, но видел капли, падающие на каменный подоконник, на ладонь, лежащую на нем. «Скажешь, что случилось?» «В чем дело?» — робко спросил я. Она вздохнула. Ей, видно, хотелось просто меня послать за такие вопросы в такую минуту. Но она заставила себя сделать скидку на мою полнейшую тупость в вопросах общения с девушками. «Если я скажу, ты позволишь мне побыть здесь одной?» «Обещаю». «Это его я должна была убить. Для этого я поступила в Академию Атром. Из-за него мне пришлось стать рабыней». У меня сжались кулаки. «Почему же ты его не убила?» «Ты! Да ты ведь кого угодно можешь распотрошить раньше, чем он вообще тебя заметит!» Она начала всхлипывать. Слезы полились уже ручьем. «Потому! Потому что я в него влюбилась! Доволен?» Я тихо вышел из зала с таким чувством, будто навернулся с вершины скалы на голые камни.